Глава 16. Ночные видения и дневные бдения. Лиса, несмотря на усталость, уснуть не могла. Прислушивалась к звукам, ночным шорохам, к разыгравшемуся за окном ветру. Было непонятно, ушел лорд Фрост от Можанны или все еще читает пухлый томик. Ив мирно посапывала, и перед Алисией маячил вопрос — будить или нет, если она услышит, что любитель поэзии удалился. «Боже, я не знаю, идти или не идти к вратам». Голос доносился из угла комнаты, оттуда, где темной горой высился гардероб. «Простите, это вы мне?» Лиса разглядела незнакомку, уткнувшуюся лбом в гладкую поверхность зеркала, будто она с помощью посеребренного стекла пыталась охладить разгоряченную голову. Светлые волосы мантии покрывали спину, поэтому трудно было определить, что, кроме темно-зеленой шерстяной юбки, надето на ночной гости. Алисия удивилась, поняв, что не только ясно видит женский силуэт, но и цвет одежды, и испуганно огляделась. Тьма все так же пряталась по углам. Даже лунный свет оказался недоступен. Ветер нагнал облака. Откуда же такая ясность восприятия? В ожидании ответа незнакомки Лиса натянула одеяло до самого носа. Ей бы слезть с кровати, но короткая рубашка и панталоны — не та одежда, в которой стоило бы предстать перед гостьей, а до платья, зашвырнутого к изножью кровати, не дотянуться. Но странная посетительница не обратила внимания ни на заданный вопрос, ни на скрип кровати. «Лис, чего тебе не спится?» Сонно проворчала Ивонна, поворачиваясь на другой бок. И на этот, пусть и невнятный возглас, неизвестно откуда взявшаяся женщина, не среагировала. Она оторвалась от зеркала лишь за тем, чтобы внимательно осмотреть свое лицо. Неспешно провела ладонью по щеке, смахивая слезы, рассеянно заправила волосы за уши. «У тебя есть ключи, так чего ж ты ждешь, Гражина?» Из тени вышла вторая. Даже отсюда, от кровати, стоящей довольно далеко от шкафа, было заметно, насколько она красивее своей собеседницы. Жгучие черные волосы обрамляли бледное лицо с огромными глазами. Полные губы растянулись в улыбке, показавшейся Лисе фальшивой. Первая выглядела простушкой с неприбранными волосами и кособоко застегнутой вязаной кофтой. Видимо, одевалась в торопях. «Разве не за ними ты пришла к хранителю?» «Все так. Я нашла то, что искала». Слезы, как бы незнакомка не пыталась их спрятать, катились помимо ее воли. Курносый нос распух, подбородок мелко дрожал. Гримаса боли искажала лицо, оказавшееся на удивление молодым. Навряд ли Гражине было многим больше, чем Алисе. «Но я не могу выбрать. Вернуть жизнь отцу и тем предать хранителя или остаться здесь навсегда. Кажется, я влюбилась в князя Свеерида». Гражина раскрыла ладонь и посмотрела. Лиса готова была поклясться, что в том взгляде сквозила ненависть, на 5 довольно больших ключей. «Что тебе мешает войти во врата и вернуть то время, когда ты и твоя семья были счастливы? Смерть отца подкосила здоровье матери, обрекла на полуголодное существование». «Но сейчас они не голодают», — нашла веский довод обладательница 5 ключей. «Хранитель позаботился о моих братьях и сестрах. Но он не вернул им отца. А что будет, если любовь хранителя иссякнет? Ты же видела закрытые комнаты? Сколько красавиц, не чета тебе, побывали в его кровати. И где они теперь?» «Где?» Девушка испуганно подняла глаза на черноволосую. «Узнаешь, за вратами. Чтобы изменить прошлое, тебе придется вернуться назад по линии своей жизни. Но ты не спеши. Сделай шаг в сторону. Посмотри, что стало с той, что была у хранителя до тебя». «А если я передумаю менять прошлое уже там, за вратами, я смогу вернуться к хранителю?» «Глупая. Ты ничем не рискуешь, если совершишь задуманное». Голос черноволосой сделался ласковым. Разве хранитель появился в твоей жизни только из-за того, что ты прозябала в нищете? Он сказал, что искал меня. Что ему помешает найти тебя вновь? Все повторится. Кроме того, что ты предупредишь отца, и он не отправится в ту роковую поездку. Всего-то и придется переждать грозу дома. А уж потом ты сама выберешь, отдавать ли свое сердце хранителю, чтобы после, через несколько лет, испытать сильное разочарование. Или сразу отказать ему, найдя себе пусть и не такого могущественного жениха, но способного дать тихое женское счастье детей. Подумай. Заплаканная девушка взвесила на ладони ключи, будто пыталась определить, стоит ли ее затея того, чтобы так рисковать. «Изменишь прошлое, и у тебя появится выбор», — тихо произнесла черноволосая красавица. «Ты встретишь хранителя не полуголой нищенкой, а гордой девой». Видя, что простодушная собеседница все еще сомневается, подошла ближе, обняла за плечи. «Скажи, Дрожина, будь отец жив, поскупился бы он дать своим детям хорошее образование? Чувствовала бы ты себя менее несчастной и недостойной любви хранителя, если бы умела читать и писать? Посмотри на себя и на него». «Князь!» Темноволосая не ударила обидным словом и без того страдающую собеседницу, лишь мягко заключила. «Вы такие разные». Гражина взглянула на себя в зеркало, на свой распухший нос, на слипшиеся от слез ресницы. Провела ладонью по груди в попытке оправить блузу, но та, застегнутая неверно, все так же топорщилась. «Не соглашайся!» — крикнула Алисия, пытаясь защитить незнакомку. «Неужели ты не видишь, что ведьма хочет избавиться от тебя? Я не знаю, что там за вратами, но раз она так тебя уговаривает...» «Лиса, что с тобой? Алисия, да проснись же!» «А, что?» Лиса поднялась на локтях. «Ты кричала!» И Вонна рухнула на подушку. За окном занимался рассвет. «Что хоть снилось?» «Мне кажется, я видела Вайгу. Она выпихивала за врата любовницу хранителя, будто через них хотела избавиться от соперницы». «Ты ничего не упустила? Кому Вайга может быть соперницей? Старуха? А может, у нее чувство к хранителю? И что это изменит? Ее время ушло». «Но она вчера злилась. Я думала, у нее зубы раскрошатся, так крепко она их сжимала». «Вот и произвела на тебя впечатление, а твое воображение тут же подсунуло сон». «Да, наверное. Но я так четко разглядела эти 5 ключей, что прямо сейчас могу описать их. Один такой черный, грубый. Вместо головки простое кольцо. У нас на такой амбар запирался. Второй будто от ларца, в котором хранятся женские драгоценности. Тоненький, с отлитой из золота короной. Третий... Ох, Лис, хватит! Что толку вспоминать о приснившихся ключах? Но там был еще один, приметный, в виде головы ворона». Алисия сползла с кровати следом за подругой. «Сама подумай, что всему есть объяснение. Один ключ такой же, каким вы пользовались дома. Второй и третий — намек на короля в костюме ворона». «Но четвертый? Давай лучше вспомним, что у нас есть больная подруга. Неизвестно, как она провела ночь, пока мы с тобой смотрели радужные сны». «Мне сон не показался радужным. Он был тревожным». Алисия подняла с пола платье, прижала к себе. «Чего стоишь? Одевайся!» — поторопила Ивонна, ныряя в свое. «Застегни!» Застегнувшись на все крючки, наскоро расчесавшись найденным здесь же гребнем, подруги поспешили в соседнюю комнату. Лорд Фрост спал в кресле. На его коленях лежал томик стихов. Мажанна распласталась на кровати звездой и совсем не выглядела больной. На ее лице блуждала улыбка. «Хорошие сны видит», — позавидовала Лиса. Ее шепот был услышан. Лорд Фрост встрепенулся и хриплым сосна голосом возвестил. «Венец любви, желание, пламень, оно оплавит даже камень». Сделав вид, что только заметил вошедших, добродушно произнес: «А мы здесь с Мажаночкой стихи читаем». Заметили, — буркнула Ивонна, раздвигая на окнах занавеси и впуская первые лучи солнца. Небо очистилось от туч, так и не пролив дождь. Рассвет уже, пора бы и закончить чтение. Тем более, что вы держите книгу вверх ногами, а Мажаночка видит сотый сон. Лорд выкарабкался из глубокого кресла. Едва распрямился, за ночь наверняка затекла спина, и похромал к двери. «Совсем старик, а все туда же», — произнесла Лиса, когда дверь за Фростом закрылась. «Стихи о любви читает». Старик или не старик, а борода уже не совсем седая. «Ты заметила? Еще вчера была совершенно белая, а сегодня рыжий волос пробивается». «Что-то я не поняла». Лиса опустилась в нагретое за ночь кресло. «Он что, красит бороду, чтобы казаться старше?» «Глупая». Ив снисходительно улыбнулась. «Он молодеет. Мне кажется, здесь у врат как-то все неправильно работает. Будто бы время делает скачки то туда, то обратно». «Кто молодеет?» Проснулась, наконец, Мажанна. Потянулась, предварительно убедившись, что чужих нет. «Фрост молодеет». Ив наклонилась над тазом для умывания. Зажмурилась, когда холодная вода коснулась кожи. «Ты знала, что он у тебя рыжий?» Мажанна залилась от удовольствия румянцем. «Скажете тоже, он у меня. А что, правда рыжий?» «Ты с ним еще на свидание сходи, соловья послушай. К утру Фрост точно порыжеет». «Но чего такое происходит?» Лиса перебирала в уме рассказы о хранителе. Разными людьми он описывался по-разному. Кто-то видел его седовласым старцем, кто-то юным повесой, а вчера северный князь предстал хоть и красивым мужчиной, но далеко не юным. «Маги! У них всякое случается!» Ив с удовольствием вытиралась мягким полотенцем. «А главное волшебство творит, по моему разумению, любовь. Провел ночь с красоткой, напитался от нее впечатлений и вроде как сам помолодел». Лиса затаил дыхание. Неужели хранитель ее любит, поэтому и молодеет? Думать о таком было приятно, хотя и страшновато. Вдруг она ошибается в своих выводах, нафантазирует не весь что, а потом расстроится, когда поймет, что чувства в договорном браке вовсе ни при чем. А что тогда при чем? Но ведь поцелуй. Она помнит, как ее целовали в гостинице на перевале. Страстно, будто хотели напиться впрок. Ой, а вдруг накатывающая старость и есть причина того, почему хранитель хочет сделать меня своей женой? Выбрал юную, неопытную, такой легко обольстить одним поцелуем, а потом питаться чувствами, как вампир кровью. И вновь пальцы пощупали губы, помнящие жадный поцелуй. «А вы не видели, где моя книга?» Мажанна, вспомнив о любовных стихах, вертелась в кровати. «Фрост с собой унес», — рассеянно произнесла Лиса. «Зачем?» — подруга нахмурила лоб. «Цветочки нюхать, что ты насушила в ней». Ив забавлялась, глядя, как Мажа то бледнеет, то краснеет. Ему бы рассказать, что значит каждый из них, быстро бы по ветру развеял. «Молчите, только посмейте». Мажанна решительно скинула с себя одеяло и спустила ноги с кровати. «Лис, тебе не кажется, что Мажа опять влюбилась? Пойдем поищем какую-нибудь колючку. Пусть засушат, когда лорд Фрост скажет ей: увы, мы не пара, я на 100 лет старше тебя». «Я убью вас!» Спустившись на завтрак в малую столовую, подруги расстроились. Хранитель отбыл по делам службы и в ближайшие 3 дня не появится. Уехал во свояси и лорд Винт, а Фрост, невесть где проведший ночь, поспешил в казармы. «У нас же здесь приграничье!» Жулита хлопотала, подчивала блинами с медом и сметаной, кашей с изюмом, зернистым творогом, обильно сдобренным сливками. «Мало что врата с тылу подпирают, куда так и норовят нос несчастные сунуть, так еще контрабандисты и золотодобытчики под ногами путаются. За ними тоже глаз да глаз нужен». «Почему несчастные?» — с полным ртом спросила Мажанна. Жулита возле нее так и крутилась. Сразу поняла, кто лучше всех оценит ее поварские способности и не будет клевать с тарелки, будто птичка. «Разве счастливый человек попытается прошлое изменить? Я, девоньки, ни за что за врата не пойду. Там только один колышек тронь, и неизвестно, что и как повернет. Всем же случай заправляет. Вот, к примеру, не напади на меня волки, и хранитель мимо проехал бы. Не спас бы он меня, не напекла бы я пирогов, и не поперлась бы к хрустальному замку, чтобы отблагодарить. А наш князюшка никогда не узнал бы, какие чудесные у меня получаются кулебяки, и не пригласил бы здесь кухарить». «Я думаю, этот случай нельзя в пример брать». Рассудительная Ивонна и здесь не могла молчать. Вечно ей до сути докопаться хочется. «Зачем вам идти за врата, если и так все чудесным образом сложилось?» Жулита поставила блюдо на стол, полезла тесемки у фартука развязывать. Подруги сначала не поняли, для чего, а когда она сняла свой накрахмаленный передник да задрала край юбки, благо что на завтрак, кроме гостей, никто не пришел, увидели безобразные шрамы, изуродовавшие ноги так, что поневоле стыдливо глаза отведешь. «Я полгода лежала. Хранитель лекаря прислал. Так тот, будто на службу, каждый день приходил. Жених мой, как узнал, что волки со мной учинились, неделю рыдал. По весне женился. Только не на мне, а на соседской дочке. У той с ногами все в порядке было. Правда, нет изменщика Петруся больше. Сварливая теща заела. Вот и связался он с контрабандистами. А там смерть по пятам ходит». «Простите». Ивона опустила голову. «Все мое любопытство проклятущее заставило вас о неприятном вспомнить». «Тю! Какие неприятности! Да я рада, что все так, а не иначе сложилось. На вот тебе, милая, пирожок с зайчатиной. Сама освежевала». Кухарка ловко скинула на тарелку хрустящий от жара растягай. Но вдруг, как была с блюдом в руках, кинулась к окну. «Вот и славно! Вот и хорошо! Наш лекарь вернулся. Он вчера на займку ходил, у лесничего жена пятое дитя рожала». Лиса открыла рот, наблюдая, как меняется Жулита. Вспомнив, что снимала фартук, кинулась его завязывать. Оправила юбку, стянула с головы чепец, пригладила ладонями волосы, собранные на затылке. Заметив, что за ней следят три пары глаз, широко улыбнулась. «Люблю его, сил нет. Столько лет прошло, а люблю». «Так это тот самый, что ноги вам лечил». Алисия привстала, чтобы увидеть невысокого, лосоватого мужчину, приближающегося к открытому окну. «И заново ходить учил. Вот тогда ты понравились мы друг другу. Троих сыновей вместе вырастили. Сейчас они все в Лябужской лекарской академии учатся. В мужа пошли». И таким невероятным счастьем светилось ее лицо, что подруги поняли: для истинных чувств никакие шрамы преграды не сделаются. «Как ты?» — спросил лекарь, когда жена, перевесившись через низкий подоконник, трижды расцеловала его. «Все хорошо, милый. Хранитель вернулся и снова ускакал. А у нас гости из королевского пансиона». «Неужто Ярядова невеста пожаловала?» Лекарь через плечо жены заглянул в комнату. Лиса густо покраснела и спрятала глаза. «Целых три!» — нашлась кухарка, понимая, что муж, не желая того, сболтнул лишнего. Но этот поспешный ответ не спас. Когда Алисия подняла глаза, подруги молча смотрели на нее. Ив понимающе покачала головой, а Мажа криво усмехнулась. «Мол, все с тобой понятно. После поговорим».